Шаг второй. Установите связь и слушайте. Это психоделическая стадия. Великие мыслители, философы, теологи, мистики и ученые расходятся во мнениях, но единственное, что они признают, существование во Вселенной единого творческого интеллекта. Этот интеллект или разум есть источник всех мыслей. Ваша интуиция и внутренние указания поступают от сверхсознания через подсознание. Помните, подсознание открыто с обеих сторон. С одной стороны, в него поступают творческие идеи от сверхсознания, с другой стороны, оно получает инструкции от вашего сознания. Как вы уже знаете, сознание нередко вводит вас в заблуждение, искажая восприятие реальности и, как следствие, действия. Чтобы установить связь с творческим интеллектом, выражающим себя в вас и посредством вас, вам нужно успокоить сознание. Как будто вы владеете и контролируете огромную электростанцию, где находится мощнейшая электрическая динамомашина, ждущая, чтобы поработать для вас. Как только вы позволите этой силе войти в сознание, ваша жизнь наполнится восхитительными ощущениями. Нет нужды пытаться понять, как все это работает. Достаточно того, что вы знаете о существовании этой силы и о том, что она направляет вас, помогая преодолевать любые препятствия и трудности. Несколько минут поразмыслите о следующем факте. Та же сила, что приводит в действие солнце, облака, планеты и море, живет внутри вас. Не забывайте, что вы есть выражение этой силы. Не забывайте, что она идеальна. Позвольте своему разуму погрузиться в нее. Дайте ей возможность войти и осветить ваше сознание. Поймите, что вы едины с этой совершенной безграничной силой. Если у вас есть некая потребность или проблема, решение которой вы хотели бы найти, кратко сформулируйте ее. Обратите внимание, я сказал «кратко», ведь вы имеете дело с всезнающим интеллектом, поэтому нет нужды рассказывать ему все в подробностях. Это скорее для вашей пользы. Отпустите мысль. Пусть ваш разум действует как радар. Ощутите его воздействие. Будьте открыты и восприимчивы ко всем указаниям и наставлениям, которые получаете. Приучите себя внимательно слушать. Как я уже упоминал ранее, иногда трудно медитировать, если вы думаете о проблемах или потребностях. В ходе данной трехшаговой медитации вы оставляете в стороне детали, после чего освобождаетесь от них и слушаете. Медитация – это время, когда вы прислушиваетесь к внутреннему голосу, вместо того, чтобы слушать пустую болтовню сознания. С опытом вы научитесь осознавать, что слушаете. Наставления будут поступать через интуицию. Испытав мощнейший толчок, вы почувствуете внезапное побуждение действовать, что-то совершать, с кем-то вступать в контакт или куда-то отправиться. Это ваше направление. Доверьтесь ему, следуйте его советам. Оно никогда не ошибается, ибо ваше подсознание посредством сверхсознания соединено с источником всезнающего интеллекта. Не отвергайте идеи и порывы только потому, что они не нравятся вам, или вы в них не верите, или они не такие, какие, по вашему мнению, должны быть. Остерегайтесь происков сознания или рассудительного разума. Следуйте всем полученным наставлениям. Если вам предлагается пойти куда-то или что-то сделать, идите туда и делайте то, что было наказано. Пусть обо всем позаботится подсознание. Оно поможет вам встретить людей и обстоятельства, которые могут оказаться для вас полезными. Я сотни раз испытывал подобное на себе. Просто слушайте, принимайте и делайте то, что говорит ваша интуиция. Если вам предлагается оставить что-то, оставьте. Если вам предлагается изменить что-то, измените. Вам не удастся изменить свою жизнь, если вы не будете делать что-то иначе, чем раньше. Помните, если будете продолжать делать то, что делали раньше, будете получать то, что получали раньше. Вас такое устраивает? Если нет, слушайте свой внутренний голос и не бойтесь менять свою жизнь.